они нашли здесь самих себя. За последнее столетие искусство в Австрии лишилось своих былых традиционных покровителей и защитников императорского дома и аристократии. Если в XVIII веке Мария Терезия упрашивала Глюка обучать музыке своих дочерей, Иосиф II со знанием дела разбирал с Моцартом его оперы, Леопольд III сам сочинял музыку, то последующие императоры Франц II и Фердинанд уже не проявляли никакого интереса к произведениям искусства, а наш император Франц Иосиф, который за все свои 80 лет не прочел ни единой книги, кроме армейского устава, обнаружил даже явную антипатию к музыке. Примечание. Мария Терезия, Иосиф II, Леопольд III, Франц II, Фердинанд, Франц Иосиф. Мария Терезия, 1717-1780. Австрийская эрцгерцогиня. В наследование землями Габсбургской монархии вступила после смерти отца, императора Карла VI, 1740 год. Права ее были признаны европейскими державами лишь после войны за австрийское наследство, 1740-1748 год. Соправителями Марии Терезии были ее муж, император Франц I и сын, Иосиф II с 1765 года. Иосиф II, 1741-1790 годы, император Священной Римской империи и австрийской монархии Габсбургов, 1765-1790 годы. В габсбургских наследственных землях соправитель своей матери Марии Терезии, 1765-1780 год, сторонник просвещенного абсолютизма. Леопольд III. У Цвейга, очевидно, ошибка или описка. Речь идет о Леопольде II, 1747-1792 годы, австрийском государе и императоре, 1790-1792 год, происходившем из Габсбургско-Лотарингского дома. Ему принадлежала сомнительная честь отмены половинчатых реформ Иосифа II и укрепления позиций наиболее реакционных слоев дворянства. Франц II, 1768-1835 годы, последний император Священной Римской империи, 1792-1806 год, с 1804 года австрийский император, выступавший под именем Франца I. Фердинанд, Франц Фердинанд, 1863-1914 годы, австрийский эрцгерцог, племянник императора Франца Иосифа I после смерти кронпринца Рудольфа, 1858-1889 год, наследник престола. С 1913 года генеральный инспектор австрийской армии, убит в Сараеве членами сербской конспиративной группы «Молодая Босния». Франц Иосиф I, 1830-1916 годы, император Австрии и король Венгрии с 1848 года, вошел в историю как основатель и глава Австро-Венгерской империи 1868-1918 годы. Инициатор Тройственного союза между Австро-Венгрией, Германией и Италией 1879-1882 годы подавил революцию 1848-49 годов в Австрии и Венгрии.